передаю свои письма адскому пламени, запахом гари разбавляю атмосферу. Мое лицо задымляется черным цветом, впивается в уши звук убийства бумаги. Хронологический порядок импульсивных мыслей возвышается в бескрайнее небо. На растерзание природе брошена память, тень со временем становится частью света. Твой смех впивается в стихи, они лишь этого и бросят. Ради распятия и созданы, а мне не жалко ни строки. Можно покоиться с миром, раз уж всем хорошо. Обиды лишь губят разочарованных душой. А я просто обведу вокруг костра рамки морали, чтобы низость не проросла. Заботливо стану подкидывать топливо. Бумага в форме пара обретает свободу. Я буду оберегать то, что меня убивает. Пока есть письма, пламя мою кожу не тронет. Твой смех вливается в стихи, они лишь этого и бросят. Ради распятия и созданы, а мне не жалко ни строки. Вливается в стихи, они лишь этого и бросят. Ради распятия и созданы, ведь это все ради любви.